Я бы рассказал свою жизнь, но у меня ее нет. Точно так же, как и тебя, я не поэт, поэтому это не стихи. Даже не знаю, как это назвать. Наверное, все же слишком искренне, на душе нет замка. Поэтому навсегда открыто, но не всегда я хочу говорить. Слишком часто я слышал навсегда, и редко это было так. Люди не придают словам смысла, поэтому каждый их день ото дня теряет свою ценность. Теряется в городах, проскальзывает по пальцам, падая на землю, засыпают навечно. Люди, слова, которые звучали из ваших уст, желают вам смерти!